Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 4 июля. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром день омовения. По народному месяца слову «ульян», «ульяна», «ульянов день». Из поколения в поколение передавалось предание о влюбленных, которые никак не могут встретиться. По этому поводу рассказывали легенду. В стародавние времена ходил ульян по лугам и полям, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг, а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной. Это послужило тому, что русский народ сложил поговорки о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день. Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну. Ульян Ульяне в лицо не глянет. В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с ней было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит ее, непременно заблудится в лесу. Липу почитали неспроста, ее цветы имеют лечебные свойства, обладают патагонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли. Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали липу и в косметических целях. Ее сок укрепляет волосы, а настой из цветов придает коже свежесть. Цветки липы наши предки заваривали, чтобы избавиться от появившихся после изнурительных полевых работ болей. Готовили отвар так. Брали глиняную миску, только не плоскую, а по форме напоминающую горшок. Собирали туда липовый цвет, заливали водой, прикрывали крышкой и ставили на печь. Такой чай не только избавлял от ломоты в костях, но и был полезен для сердца, способствовал спокойному сну. В этот день примечали. Ежели ветер до обеда поворачивается вслед за солнцем, а после обеда в обратную сторону, будет хорошая погода. Гром гремит протяжно, к долгому ненастью. После дождя солнце ярко сияет и печет, вскоре опять будет дождь. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром день омовения. Дошедшие до нас из глубины веков обряды заключают в себе знания, применяя которые мы можем реально воздействовать на свою жизнь. Вода нейтрализует влияние чужих энергий, которые случайно или по чьему-то злому умыслу прилипли к нам и разрушают здоровье и жизнь. Мы с детства помним: пришел с улицы, вымой руки, даже если руками ничего и не трогал, а фланировал руки в брюки. Строгая мама и сама вряд ли знала, что, отправляя дитятка к рукомойнику, на бытовом уровне закладывала в него привычку избавляться от прицепившегося негатива сразу же по приходу, не позволяя ему распространиться и укорениться в доме. Часто бывает, когда наступает черная полоса, и человеку, что бы он ни делал, все равно не по себе. Достаточно встать под обыкновенный душ и попросить водицу-сестрицу смыть, унести все заботы печали. Если никуда не спешить и находиться под проточными струями столько времени, сколько душа попросит, то через некоторое время приходит реальное чувство облегчения. Тем более актуально это накануне больших праздников, когда общение с высшими силами наиболее проявлено. К такому общению нужно подготовиться максимально тщательно. Очистить тело, очистить и привести в порядок энергетику, подготовиться духовно. Иными словами, смыть все наносное и стать самим собой. Хотя быть самим собой хорошо бы и в любое время. Данный обряд позволяет быстро и качественно восстановить психофизический потенциал к празднику и по возможности дать своеобразную настройку организму на длительное сохранение полученного результата. День незадолго до праздника Купалы нужно посвятить очистительным и оздоровительным процедурам. Лучше воздержаться от животной пищи, а отдать предпочтение кашам, овощам, травяному чаю с медом. Очень полезно посещение бани, а также длительное купание в природных водоемах. По возможности, желательно умыться самим и умыть детей из родников, поблагодарив затем воду за ее чудесную, живительную силу. Славяне, чтите заветы древних богов и многомудрых предков наших. Братья месяцы.